Глава 16. Призовите Абиссала, чтобы закрыть задание. Предыдущее сообщение исчезло, как только я смахнул его в сторону. А вот этот огрызок возвращался снова и снова, сколько не давил на отмену. В конце концов, он просто перекрыл полностью обзор, погасив краски остального пространства. Чудненько. То есть Барлеона отказывалась отсрочить встречу с Абиссалом даже на несколько минут, которые, кстати, мне были очень нужны. Отгородившись от навязчивой надписи закрытыми глазами, я достал амулет и по памяти набрал напарника. Без разговора с ним дальше играть не буду. Послышались гудки, и не успел я насладиться темнотой после яркого сражения, как Эридани ответил. «Замечательно. Отличный баф. Я же говорил, что Плинтус справится. Давай подробности». Его голос так и сочился довольством, словно закрытие такого важного задания свершилось при его личном участии. «Эридани был таким Эридани?» Захотелось его подколоть. «Плинта не справился». «Так это естественно. Кто помог?» Самое обидное, что напарник даже не сомневался в чужой помощи. «Легенды. И полегли здесь в полном составе». Я не стал долго удерживать интригу. На том конце замолчали. «Но звоню не хвастаться. Для тебя есть два задания». «Для меня? Ты ничего не перепутал? Это я советник, а ты исполнитель ввиду отсутствия других ресурсов. К тому же я в круизе». «И советники могут стать прикормом, а круиз — рыбалкой. У меня времени в обрез. Узнаю у Старпома название деревни, где жила семья Руспера. Еще имя его жены и детей. Вот прямо сейчас узнай и перезвони. И второе. До конца круиза вбей капитану в голову, что демоны — нормальные парни, по крайней мере, для работы». «Это можно. У тебя есть что предложить Абиссалу за пленников?» Чем мне импонировал Эридани, так это быстрым вниканием в ситуацию. «Альмарил. Говорят, демоны за него не то, что пленников. Свои души продают. Вот и проверим». Пока я ждал звонка от Эридани, цифровой мир окончательно померк. Лишь настойчивая надпись о необходимости вызова высшего демона для награды говорила о том, что это не баг, а фича. «Деревня Крабина. Жена Варлида. Дети. Жар. Прыся. Собака Лайка». «Собака?» «Раз Старпом сказал, значит Лайка. Работай». Советник отключился, и я с чувством полного удовлетворения призвал Абиссала. Едва я закончил призыв, как надписи «Белое марево» пропали, вернув меня к трупу генерала и валяющимся повсюду легендаркам. Либо легенды были такими самонадеянными, либо не ожидали, что полягут быстро и разом. Иначе бы успели раздеться перед смертью. Я оглядел поле боя, и гордость за себя скакнула на 10 пунктов вверх. Интересно, чья удача здесь сыграла большую роль, легенд или моя? Размышления прервались хлопком открывающегося портала. Оттуда сначала выпрыгнули собаки и с радостным визгом понеслись по оплоту грома. Они выглядели так, будто вернулись в родной дом. Следом вылез демон и, не говоря ни слова, прошел к поверженному боссу. Огромный страшный меч вспыхнул адским огнем, поднялся над рогатой головой высшего и, прочертив в воздухе огненную дугу, резко опустился на труп. Абиссал одним махом отделил драконью часть тела от демонической. «Я принимаю твое задание!» — как-то даже торжественно произнес демон. Потом он взмахнул крыльями и, легко поднявшись на высоту защитных стен, по-хозяйски огляделся. На его морде красовался довольный оскал. «Ты смог угодить Баалу, предатель! Адвар повержен, а оплот защищен! Награда твоя по праву!» Вы выполнили задание «Очистка оплота грома». Награда. Получен опыт плюс 21, до следующего уровня 470. Репутация с фракцией «Легион Хаоса» увеличена на 5. Помощь в строительстве замка «Майндфелл». 40 низших демонов-строителей, 1 демон-мастер, 80 низших демонов-добытчиков. Бонус за полную зачистку оплота грома плюс 3 ко всем основным характеристикам. Кольцо повелителя хаоса. «Строители будут у тебя через час», — добавил Абиссал. «Позаботься, чтобы их не убили». Не дожидаясь, когда высший демон скроется в портале, я окликнул его. «Стой! У меня сделка!» «Сделка?» Высший подлетел поближе и угрожающе завис, поигрывая мечом. «Что ты можешь предложить, предатель? Душу? Оставь себе, пригодится. У нас такого убогого товара, как золы в кострах после грешников». Абиссал захохотал, не скрывая презрения. «Вот они, двойные стандарты. Если ты нужен, то ты друг тифлинг. А как только сделал свое дело, то пшел вон, собака. Есть что получше. А в обмен хочу людей и собаку из деревни Крабина. Расчет по факту и в твердой валюте». В моей ладони блеснул шарик Альмарила. Он так красиво отражал вечернее зарево, что невольно приковал взгляды. Впрочем, высший был больше впечатлен, чем я. Он мигом спикировал на землю. «Дай сюда!» Его лапа попыталась сгрести драгоценность, но разминулась с моей рукой в плоскостях. Обожаю эту игру. Дальше демон не придумал ничего лучше, чем начать угрожать. Копье Абиссала взлетело в воздух и уперлось мне в грудь. Собаки среагировали на настроение хозяина молниеносно. И из-за спины послышался угрожающий рык. Такого я не ожидал. «Отдай!» — с нажимом повторил Абиссал. «Или сдохнешь!» Копье давило спереди, сзади напирали собаки. Я забеспокоился, но молчал. Демон усилил натиск, и острый наконечник чуть-чуть вошел в кожу. Уровень жизни устремился к нулю. «Прекрати!» Демон ухмыльнулся и покачал головой. «Если я умру, ты все равно не получишь Альмарил. Сделка!» «Значит, ты сдохнешь!» выдохнул смрадом мне в лицо демон. Я прикинул, что для заглатывания наживки можно и отступить. «Хорошо, он твой, держи!» Альмарил очутился в лапе Абиссала, и копье мгновенно испарилось. Демон поднес ладонь с камнем к морде и рассмотрел его со всех сторон. Потом лизнул, достал из кармана сундучок, точную копию того, что я нашел в сейфе, и аккуратно поместил туда шарик Альмарила. Я успел заметить, что таких капелек там было достаточно. «Еще есть?» «С собой нет, но могу достать. Сделка!» — повторил я. Морда демона мгновенно оказалась напротив моей. Он воинственно зарычал. «Фу, жесть!» — отшатнулся я. Смрад из его пасти был таким ужасным, что притупил даже чувство самосохранения. «Где можешь достать?» Демону было плевать на вонь. Он раскрыл широко пасть и издал грозный рык, обдавая меня слюнями. «У других свободных», — соврал я. И дураку понятно, что нельзя говорить о своих запасах. «Они отдадут Альмарил мне, а я тебе. Идет?» «Выполняй. У тебя 2 часа. Мне нужно 5 штук. Нет, 10!» Сейчас Абиссал напоминал барыгу, боящегося продешевить, чем высшего демона вторжения, генерала армии Баала. Я понял, что поймал нужную волну. «Нет, сначала сделка. Ты возвращаешь мне людей и животных из Крабины, а я отдаю тебе 3 альмарила». Удар в грудь прилетел такой, что я телепортировался 20 метров. 3/4 жизни, как не бывало. Плюс исцарапанная камнями спина и сильный шум в голове. Ничего, так поспорил с демоном. «Мне нужен весь Альмарил!» Абиссал нависал, перекрикивая даже колокольный звон в ушах. «А мне нужны люди и животные!» Прохрипел я через силу. «Не все. 3 человека и 1 собака. За каждую душу по Альмарилу!» Все, пан или пропал. Высший опять достал копье и занес для удара. Я невольно сжался. Говорят, это не больно, как укол. Вот и проверю на своей шкуре. Копье пошло вниз, и я во все глаза смотрел на его наконечник, пока он не изменил траекторию и не скрылся справа, чтобы войти в камень рядом с моей головой. Фух. 2! Прорычал Абиссал в бессильной злобе. 2 альмарила за каждого! Сделка. Дебафы не уходили, потому мое согласие прозвучало жалобно. «Женщина Варлида, дети, Жар и Прыся, собака Лайка, все из Крабин. Доставь их в Майндфелл, и получишь за каждого по 2 альмарила». «Сделка!» Абиссал протянул когтистую лапу, чтобы закрепить соглашение. Я подал ему руку, и он рывком дернул меня на ноги. Потом создал портал. «Иди, готовь камни, я буду через 5 минут». «Секунду!» Бросил я и метнулся по двору, насколько это было возможно в моем состоянии, чтобы собрать легендарки и добычу с босса. Получена добыча. Малый сундучок. Заперто. Подходящий под ваш класс проклятый сетом нагрудник эпического качества. Подходящее под ваш класс проклятое сетом копье эпического качества. Подходящее под ваш класс проклятые сетом сапоги эпического качества. Не могу сказать, что добыча порадовала. Одна надежда на сундучок, но для его открытия требовался ключ или навыки взломщика. Ни того, ни другого у меня не имелось. Поэтому я закинул добычу в инвентарь, где уже разместился чужой легендарный шмот, и шагнул в портал. По ту сторону меня тоже встретили в штыки, в буквальном смысле. «Бартулун, какого хрена?» Длинную, заостренную с одного конца палку держал никто иной, как мой лысый гений. Из-за его спины выглядывал Дартун. «Квален, это точно ты? А ну, скажи пароль!» «Я тебе сейчас такой пароль скажу, что год сидеть без выпивки будешь, пьянь ты подзаборная!» «Нет, не Квален», — забормотал лысый башкой дворф, хотя я по глазам видел, что признал. «Аж подобрей будет, а это, видишь, как разошелся с порога. Точно демон!» «Дартун, а ты чего молчишь? Этот в белую горячку впал, а у тебя язык к небу присох!» «Да-ка это...» — замялся бородач, не зная, чью сторону принять. «А вдруг ты и не Квален? Тут-то демонов кругом вон а сколько! А нам надо дворфов стеречь!» Высказав опасения, выглядывая из-за спины Бартулуна, Дартун снова спрятался, и послышался звук открываемой бутылки. Видимо, дворф так переволновался, что ему требовалось успокоительное. Лысый сразу потянул сизым носом. «Ты там, что, пьешь без меня сливовое?» «Нет, друг Бартулун, что ты?» — ответил бородач, но запах и громкая отрыжка выдали его с потрохами. Лысый тут же выронил палку и обернулся. «Ах ты, жмут старый!» — возмутился он, вновь позабыв о своей миссии. Дартун к этому моменту уже спрятал бутылку или флягу. «А ну, давай сюда!» Лысый грозно наступал на бородатого. «Не дам! Мое!» — взревел Дартун и, развернувшись, резво рванул прочь. «Врешь! Не уйдешь!» — крикнул Бартулун, бросаясь в погоню. Я покосился на других работников. Они никак не отреагировали на этот цирк и занимались своими делами. Хорошо, когда у неадекватного начальства адекватное подчиненное. Я тоже махнул рукой на чудаковатых дворфов. Будет лучше, если в момент появления высшего они почешут кулаки друг от друга. За оставшееся время до появления Абиссала я отдалился от стройки еще на сотню метров и проверил свои накопления. В сундучке оставалось 11 альмарилов. Отсчитав быстро 3, сгреб в кулак 8 и убрал сундук обратно. Как раз вовремя. С громким шипением вспыхнул портал, и из него вышла худая-прихудая собака. Она прошла зигзагом, шатающейся походкой, вздрагивая каждый раз, когда слышала издаваемые дворфами удары. Когда вслед за собакой вывалились еще 3 скелета, я решил, что начался зомби-апокалипсис. Ни на что другое дети и жена Руспера не были похожи. Дети сами не могли идти. Их несла на себе изможденная и высохшая до возраста древней старухи женщина. Я дернулся помочь ей, но одного взгляда холодных глаз оказалось достаточно, чтобы передумать. Такая помощь не примет, тем более от полудемона. Несмотря на страшный внешний вид, этот взгляд меня успокоил. Если не смирилась, значит сильная выкарабкается. Было бы хуже, если бы демоны ее сломили. Абиссал вышел последним и без собак. Женщина отшатнулась и, не удержав равновесия, растянулась плашмя на острых камнях, подминая под себя детей. Ни я, ни Абиссал на них даже не взглянули. Все потом. «Мои камни!» — высший требовательно протянул лапу. Я аккуратно пересыпал ему приготовленные шарики. «Почему пленники такие дохлые? Они же на ногах даже не стоят!» «Кому есть дело до их тел, если нужны только души?» Пожал плечами Абиссал, перекатывая осторожно камни в огромной ладони. «Принеси мне еще, и ты узнаешь, как щедр может быть твой повелитель!» «Баал не мой повелитель», — поправил я. «И как далеко простирается его щедрость? За таких задохликов я платить не намерен, обмен неравноценный!» Демон молча убрал камни и снова протянул лапу. «Дай кольцо!» Я не сразу сообразил, что речь идет о полученной мной награде. Стыдно признать, но я даже его свойства посмотреть не успел. Достав из инвентаря предмет, без лишних слов передал его высшему. Он аккуратно зажал кольцо между когтями, поднес к морде и что-то зашептал. Слова разобрать у меня никак не получалось. Если это и был демонический язык, то, видимо, какой-то особый диалект, недоступный игрокам. Абиссал колдовал с минуту. Кольцо то утончалось, то ширилось, то докрасно накалялось, то покрывалось инеем. Наконец высший прекратил причитать, набрал воздух и тихонько подул на кольцо, заканчивая его трансформацию. По сравнению с предыдущим вариантом, предмет стал массивнее и красивее. «Это подарок, чтобы ты знал, как щедр может быть Баал!» Кольцо Повелителя Хаоса, Покорителя Ранидара. Описание. Легендарный предмет, материал, демоническая сталь. Кольцо легендарного предводителя войск демонов, захватившего последний оплот эльфов мира Ранидар. Непревзойденное мастерство, тактика и лидерские качества Повелителя Хаоса помогли демонам победить превосходящие силы противника. Ограничение только для тифлингов. С 30% вероятностью предмет выпадет после перерождения. Плюс 30 выносливости, плюс 30 ловкости, плюс 30 интеллекта, плюс 30 лидерства. Неактивно, отсутствует у игрока. Плюс 30 харизма. Скорость восстановления энергии вашей группы увеличена на 30%. Скорость передвижения вашей группы увеличена на 20%. Шанс критического удара вашей группы увеличен на 10%. Заклинание «Моральное превосходство». Все противники в радиусе 100 метров от вас получают дебаф «Страх перед силой», снижающий все характеристики на 10%. Шанс критического удара на 15% и увеличивающий вероятность промаха на 10%. Время перезарядки 12 часов. Заклинание «Командирский клич». Все характеристики дружеских войск увеличиваются на 100% сроком на 60 секунд. Время перезарядки 12 часов. «Принеси 200 альмарилов, и я улучшу еще один демонический предмет», — посулил Абиссал и открыл портал. «Работники явятся через час. Учти, работают они только с демоническими материалами. Обеспечь их всем необходимым». Демон ушел, оставив меня один на один с тягостными мыслями о том, где же еще достать сверкающих камней. Достоинства нового кольца убедили в необходимости срочно найти, выкупить или украсть 200 сверкающих шариков. С таким подарком мои текущие характеристики особенно радовали. Окно характеристик игрока Квален. Основные параметры. Количество опыта — 530 из 1000. Уровень игрока — 21. Раса — огненный тифлинг. Класс — истребитель демонов. Основная специальность — торговля. Скорость обучения — 0. Жизнь — 14900. Энергия — 14550. Дополнительные параметры. Состояние счета — 597441 золотой. Физическая атака — 676. Магическая атака — 1927. Защита от физических атак — 345. Защита от магических атак — 260. Шанс критического удара — 63,3%. Шанс уклонения — 16,3%. Сопротивляемость огню — 65%. Ранг подчиненного демона — 4. Уменьшение получаемого урона — 45%. Уменьшение времени дебафов — 45%. Уменьшение значения шкал – 20%. Бонус к получаемому опыту – 15%. Сопротивляемость ядам – 30%. Основные характеристики. Выносливость – 2355 из 4800. База – 15, итого 149. Сила – 2445 из 3200. База – 15, итого 79. Интеллект – 299 из 4800. База 28, итого 142. Ловкость 3644 из 4800. База 29, итого 149. Дополнительные характеристики. Удача 1533 из 3200. База 33, итого 83. Харизма 1203 из 1600. База 16, итого 46. Эмпатия 1 из 800. База 2, итого 2. Предчувствие 1 из 800. База 2, итого 2. Специальности. Торговля 4 из 800. База 24, итого 24. Картограф 566 из 800. База 2, итого 2. Травничество 22 из 800. База 1, итого 1. Рыбная ловля 20 из 800. База 1, итого 1. Горное дело 16 из 800. База 1, итого 1. Кулинарное дело 6 из 800. База 1, итого 1. Специализация нет. О да! Я стал живуч, могуч и критично настроен на удвоенный урон. Каждые 6 ударов из 10 должны были наносить противнику крит, что с моей немалой для 21 уровня магической атакой будет весомым аргументом в драке. Печалило полное запустение в специальностях и двух недавно полученных характеристиках, но тут я ничего не мог поделать. Видимо, действительно зря я взял предчувствие. Надо бы его на лидерство поменять. Все полезнее для клана будет. Тихий стон, все еще лежащий на земле женщины, вывел меня из процесса самолюбования. «Бартулон! Синь ты безнадежная! Где тебя носит?» — закричал я, выискивая лысого дворфа. «Живо сюда!» «Квален, старина, ты уже вернулся?» Пьянь нашлась за тропинкой, ведущей на пляж, в обнимку с внушительного вида флягой. Все-таки он догнал Дартуна и отобрал добычу. Кто бы сомневался, если бы лысый так прытко работал. Да, и за это я плачу 1000 в неделю? Вставай и займись людьми. Накормить, разместить и выходить. Головой отвечаешь. Это семья Руспера. Если с ними что-то случится, он тебя в море утопит. Все понял? Выполнять. «Будь сделано!» Заплетающимся языком пообещал дворф, и даже по стойке смирно хотел встать, но не удержался и рухнул на землю. «Сделаем в лучшем виде!» — пришел ему на помощь Дартун. Звонко свистнув, бывший глава подозвал к себе кобальдов и дворфа. Работяги смастерили носилки и унесли семью капитана к построенному дому. Туда же побежал низкорослик в огромном поварском колпаке. Бартулун же уснул на голых камнях, оглушая местность свистящим храпом. Я тяжело вздохнул, не понимая, как и куда можно приспособить это недоразумение. Но Дартун неожиданно заступился. «Не серчай на него, Квален. Бремя мастерства тяжело». «Не ты ли говорил, что он бездарь и раздолбай?» — удивился я. «Что он создал всего одну легендарку и с тех пор только портит всем жизнь?» «Говорил. Я от слов своих не отказываюсь. Такой талант и такому дурню достался. Но видишь, в чем дело. Он создал один предмет, а другие мастера за всю жизнь ни половины-то такого не создали. Вон оно как. Бартулун, пьяница, непутевый, но он настоящий мастер. Для нас он герой, и каждый дворф ему выкажет почет и уважение. Ты видал кресло в таверне Локдара? Из нынешних-то дворфов в городе никто специально не смастерит то, что Бартулун создал случайно». «Так что ты не сомневайся, дар у него есть, и польз будет», — вздохнул Дартун, разглядывая непутевого собрата. «Когда-нибудь так точно. Я могу не дождаться и прибить его в целях экономии». «Вот и будет польза», — еще раз вздохнул дворф и собрался уходить. «Постой, еще дело есть», — окликнул я его. «Скоро сюда демоны нагрянут». «Демоны?» — сполошился мастер. «Так надо стражу звать. Сами не отобьемся, а много?» «Не надо стражу. Демоны придут строить замок. Вам в помощь». «Сколько?» Тут же успокоившись, перешел на деловой тон Дартун. 40 строителей, 1 мастер и 80 добытчиков». «Борг Златорукий, по что нам стольку?» — опешил глава стройки. 1, ну 2. 3 за Бартулуновы глаза. Но 120 — это лишнее, Квален». «У нас стройка. Лишними в таких делах даже копыта не бывают. Предупреди остальных. Демонов не трогать, в работе помогать. У нас цель — построить замок, а не счеты сводить, верно? Вот и занимайтесь строительством». «Ребята не будут за бесплатно с демонами работать», — заявил дворф. «Мы здесь и так супротив воли. Так еще и это. Не бывать такому». «Сколько?» — передразнил я дворфа, понимая, к чему он клонит. 10 в неделю», — подобрался Дартун. По бегающим глазкам стало понятно, завысил. «Нет, мастер, так дело не пойдет. Вы что, контракт хотите нарушить? 2 максимум». Сошлись мы на 6000 в неделю. Получены улучшения, торговля плюс один. «Твоя взяла, Квален», — потер руки Дартун, удовлетворившись договором. «Но есть одно условие. Демоны не демоны, а ты их должен нанять, как нас. Иначе не сносить тебе в Локдаре головы. Наместник не подкопается, коли все по закону. Они не рабы, если ты им платишь». «Согласен, с оплатой и наймом проблем не будет. Этого им хватит до конца жизни». В подтверждение слов я извлек из инвентаря один альмарил. Дворф отшатнулся от меня, как от проказы. «Тьфу! Я так и знал, что ты не выбросил тогда камни! Знал же! Ну, начальник, воля твоя! Расплатишь, то и мы поработаем с демонами. Только они своим материалом строят, а его не так и много. Пускай, что ли, пока камень добывают?» «Пускай, а потом разберемся», — заверил я мастера и нажал кнопку «Выход». Альмарила на аукционе было не то что много, но хватало. Стоимость колебалась около 800 золотых, но некоторые индивидуумы выставляли свои капельки и по 8000, хорошо хоть не 200, как уверял Плинто. Впервые я обрадовался тому, что разбойник меня обманул. Прикинув сумму, я, скрипя сердце, выделил 10 тысяч, и все равно альмарил получался невероятно дорогим удовольствием. 200 штук для улучшения глифы — это 160 тысяч золотых. Как-то я не готов вкладывать такие деньги в собственное развитие. «Добрый день, Роман Владимирович. Компания «Купи-продай» рада вашему повторному обращению. Желаете продать или приобрести? В наличии имеется демоническая руда, а также выгодные предложения на мясо глубинных крыс Анхурса по 200 золотых и на гелерианскую пыльцу по 30. Сделаем заказ». Система CRM не только запомнила мой номер, но и учла предыдущие покупки. «Большой брат следит за тобой и желает, чтобы ты как можно быстрее расстался со своими деньгами». «Спасибо. 2 сотни пыльцы и 1 сотня мяса, пожалуйста. Еще мне нужен альмарил. Бюджет 10 тысяч». Предложение «Купи-продай» было как нельзя кстати. А то Эрида не засиделся в своем круизе без прокачки. Я приложил палец к сканеру, попрощавшись с едва ли не последними деньгами. Бред какой-то. Чем больше играешь, тем больше тратишь. Вот так и становятся игроманами. Скоро буду обзванивать знакомых и уверять, что вот еще пару тысяч закину в Барлеону, отыграюсь и все верну с процентами. В игру я возвращался с тяжелыми мыслями. Но это не помешало разумно обдумать, с кем лучше наладить сотрудничество. Работать с Абиссалом не вариант. Высший слабо себя контролировал, импульсивный и вообще стремился подавить. Зато у меня был на примете еще один демон, с которым можно иметь дело. Я не знал, позволительно ли обычному демону являться на зов, но не попробовать не мог. «Орбиталекс, призываю тебя! Хочу предложить выгодную сделку!» Ответом мне был лишь громкий храп Бартулуна. Черт, неужели опять вызывать Абиссала? «Чито зевал, чито хочешь? Орбиталекс занят, а ты отвлекаешь?» Тоненький голосок послышался точно за моей спиной. Я резко обернулся. Мелкий лопоухий демон явился на зов, прихватив с собой табурет. Вскарабкавшись на него, чтобы казаться выше, Орбиталекс скрестил лапы на груди, ожидая моего ответа. Надо же, еще и нос задрал. Словно с низшей кастой разговаривает. «Альмарил нужен?» — спросил я, демонстрируя капельку. Не ожидавший такого поворота событий демон потянулся к камню и, не удержавшись, кубарем слетел с табурета. Мигом вскочив на ноги, он запрыгал около меня, стараясь выбить альмарил из моих рук. «Дай, мои, чито не отдаешь мне! Хочу я альмарил!» «Очень хорошо, что хочешь!» Я отодвинул демона в сторону и спрятал камень обратно в инвентарь. «Мне нужна руда, камень и древесина. Готов меняться. Ты мне, я тебе». «Сиделка? Пними ее!» Демон закивал головой, как болванчик. «Альмарил дай! Хочу я альмарил! Очень! Дай!» «Да, Марбиталекс, но потом. А сейчас бегом к своим и спрашивай, сколько вы готовы предложить материала. Учти!» «Продешевите, я найду пощедрее, усек?» А вот если меня все устроит, один альмарил я тебе просто так презентую, за усердие, и никому об этом не скажу. Все, беги, у тебя полчаса». «Все, я понял, предатель», — закивал ушастый. «Сейчас вернусь». С громким хлопком орбиталекс исчез, а я присел на камне в ожидании. Что-что, а это я умел делать лучше всего. Дать задание и ждать. «Одного не пойму. Нахрена строить замок в Зажопинске?» Вопрос прозвучал неожиданно, но еще неожиданнее был тот, кто его задал. Мне даже оборачиваться не нужно было, чтобы узнать незваного гостя — Браксед. Безусловно, я предпочитал встречать недруга лицом к лицу. Одним рывком я вскочил с камня и в развороте выхватил копье. Как жаль, что Анирам отдыхает. Но никто же об этом не скажет отморозкам. «Не дергайся, Квален, надо поговорить!» Браксед примиряюще поднял пустые руки. Он стоял со своим неизменным спутником в 30 метрах от меня. Больше никакого сопровождения или демонов я не заметил. «Да чё с ним базарить?» — сплюнул себе под ноги Куртюн. Он, как обычно, был сторонником действий. «Это я решу!» — осадил его Браксед и снова спросил. «Так что, поговорим?» «А если нет?» — сразу уточнил я. Браксед криво усмехнулся и, обернувшись к лесу, громко свистнул. В ответ на его сигнал из чащи показались люди, все сплошь игроки. Я насчитал в отряде около 50 бойцов. Кто-то был из Руарда, кто-то из других кланов, третьи и вовсе были без клановой принадлежности. И у всех уровни сплошь начинались от сотни. Мелькнула даже парочка 200+. Беда. Если они атакуют, то выживут лишь дворфы, ибо не боевые персонажи. Кобальдов и демонов вырежут, камни и слитки заберут. «Мы тут с ребятами решили немного пограбить. Так что решай, Квален. Либо мы только грабим, либо вырежем всех под ноль. Кольцо!» Браксед требовательно протянул руку. Куртюн старался быть безучастным, но по гадкой ухмылке стало понятно. «Даже если я передам кольцо, варталинские слова не сдержат. Грядет тотальная зачистка». «А это тебе для принятия решения!» Браксед достал из инвентаря окровавленный сверток и кинул мне под ноги. Я поднял его и раскрыл, не ожидая ничего хорошего. Ругательства вырвались вместе с рычанием. Варталинским все же удалось меня взбесить. Внутри была голова Бардея, главы деревеньки, которую я отбил у демонов. «Вы не смогли обеспечить безопасность бывших жителей деревни Замшелые Пни, нахохлившиеся нахохлики и Кривой Костыль. Уничтожено 148 из 150 работников. Репутация с фракции Свет Барлеоны уменьшена на 148. «Там же женщины и дети», — прошептал я, не понимая, как так можно. Варталинские на это лишь засмеялись. «Чувак, ты серьезно? Это же игра! Какие женщины и дети? У тебя чё, кукуха поехала?» Мой вид веселил их все больше и больше. «Все, придурок, поржали и харе! Гони кольцо!»